188. Телевидение. Комментатор. Здравствуйте, Александрина! Спасибо вам за то, что вы приехали к нам в студию. Мы знаем, как мало у вас времени. Александрина, ваша последняя песня «Любовь моей жизни» уже у всех на устах. Чем вы это объясните? Звезда. Я думаю, что молодежи близки темы моих песен. Комментатор. Что вы можете сказать нам о вашем новом альбоме, уже лидере продаж? «Любовь моей жизни» — это мой первый ангажированный альбом. Он несет в себе глубокий политический подтекст. Комментатор. Неужели? И какой же, Александрина? Звезда. Любовь. Комментатор. Любовь? Гениально! Даже, как бы это сказать, революционно? Звезда. Я собираюсь, кстати, направить президенту республики петицию с призывом к тому, чтобы весь мир жил в любви. Если нужно, я организую сидячую забастовку перед Елисейским дворцом. Я предлагаю свою песню «Любовь моей жизни» сделать ее гимном. Многие молодые люди пишут мне, что готовы выйти на улицы и совершить революцию под этим знаменем. Я уже нашла и название. Это будет «Революция любви». Комментатор. А я в свою очередь напомню, что ваш последний альбом «Любовь моей жизни» можно найти на полках всех музыкальных магазинов по умеренной цене – 200 франков. Ваш клип будет транслироваться нашим каналом перед началом каждой программы. А поскольку уже многие отправились в отпуск, интересно узнать, какова обстановка на дорогах. Даниэль? Здравствуй, Франсуа! Здесь, в Росни-Субуа, мы не имели счастья принимать в студии великолепную Александрину. Но зато мы можем вам дать свежий отчет о пробках на дорогах Франции в первый день пасхальных каникул. Снятые с вертолета неподвижные машины растянулись на многие километры. «Аварии принесли уже десятки жертв», – комментировал журналист строгим голосом. «Но совершенно не охладили желание людей отправиться в путешествие, пользуясь оплаченными днями отпуска». 189. Энциклопедия. Храбрость лосося. С самого рождения лососи знают, что должны совершить долгое путешествие. Они покидают родной ручей и плывут к океану. Попав в море, эти рыбы, привыкшие к пресной теплой воде, меняют манеру дышать, чтобы приспособиться к холодной соленой воде. Они усиленно питаются, чтобы укрепить свои мышцы. Затем, как будто повинуясь какому-то таинственному зову, лососи решают пуститься в обратный путь. Они пересекают океан, находят устье реки, в которую впадает та, что ведет к их родному ручью. Как они ориентируются в океане, никто не знает. Наверное, их очень тонкое обоняние позволяет им почувствовать в море запах родной пресной воды. А может быть, они определяют свое местоположение по магнитным полям Земли. Последняя гипотеза, однако, менее вероятна, потому что в Канаде было зафиксировано, что лососи ошибаются в поисках реки в том случае, если она становится слишком загрязненной. Когда лососям кажется, что они нашли родное течение, они поднимаются по нему до истоков. Испытание это ужасно. Многие недели рыба борется с бурным течением, прыгает через водопады, лосось может прыгать на 3 метра в высоту, прячется от хищников, щук, выдр, медведей и людей-рыбаков. Иногда они натыкаются на плотины, построенные во время их отсутствия. Большинство лососей погибает в пути. Избежавшие смерти добираются наконец до родной реки и превращают ее в территорию любви. Обессиленные и исхудавшие лососи предаются играм с выжившими самками ради воспроизведения рода. Последние свои силы они тратят на защиту икры. Только тогда, когда появляются маленькие лососи, готовые продолжить авантюрную жизнь своих предков, родители позволяют себе умереть. Бывает, что некоторые лососи сохраняют достаточно сил для того, чтобы снова вернуться к океану и второй раз проделать большое путешествие. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 190. Отгадка первой загадки. В лесной чаще Максимилиан остановил джип. Вынул из бардачка бутерброд с копченым лососем, слегка приправленным лимонным соком и сметаной. и с наслаждением его уплел. Вокруг полицейские переговаривались по рации. Максимилиан взглянул на часы и поторопился нажать на кнопку портативного телевизора, работавшего от зажигания. «Браво, госпожа Рамирес, вы нашли отгадку!» Аплодисменты. «Это оказалось проще, чем я ожидала. Я сначала думала, что невозможно сделать 8 треугольников из 6 спичек, но потом... Вы были правы, достаточно было поразмышлять». Максимилиан взбесился. Он на несколько секунд опоздал с решением задачи про равносторонние треугольники одинакового размера. «Хорошо, госпожа Рамирес, теперь перейдем к следующей загадке. Я вас предупреждаю, она будет труднее предыдущей. Вот как она звучит. Я появляюсь в начале ночи и к концу утра. Меня можно увидеть 2 раза в год. Меня можно хорошо различить, глядя на Луну. Кто я?» Максимилиан машинально записал в блокнот условия задачи. Он любил иметь под рукой неразгаданную загадку. Полицейский оторвал его от размышлений, постучав в дверцу машины. «Все в порядке, шеф, их следы нашли. 191. Их миллионы. Их лапки наступают на землю. Большой поход все время пополняется новыми участниками. Теперь миллионы насекомых направляются в страну пальцев. Муравьи долго идут по кремнистым горным уступам и по изгибам коры пробивших землю корней. Принцесса 103 чувствует мощный коллективный импульс, исходящий от войска. Словно оно единое существо, уверенное в своей духовной силе и в то же время встревоженное тем, что ждет его впереди. Будет встреча, и к этой встрече муравьи должны прийти в полном расцвете своих талантов. Все чувствуют грандиозность события. За время своего долгого существования муравьи, конечно, уже переживали великие планетарные моменты. Исчезли динозавры, но это было растянуто во времени и потому незаметно. Была победа над термитами, но она была постепенной и трудоемкой. Теперь наступает встреча с пальцами. Последняя великая встреча. Улитки с дымящимися оранжевыми угольками на спинках придают нескончаемой процессии сходства с пунктирной светящейся змеей. Вокруг медленно скользящих раковинок в траве рассредоточены маленькие муравьи. Удобно устроившись на гребне перевалившейся сбоку на бок и обильно пускающей пену улитки, седьмой приступает к фреске, посвященной долгому походу к пальцам. Он смачивает коготь слюной, опускает его в краситель и рисует на большом листке, служащем ему холстом. Пока он делает наброски портретов муравьев. 192. Наконец, воссоединившаяся тройка. Первая ночь в пирамиде была очень приятной. Может быть, усталость, может, форма пирамиды и защитный слой земли на ее крыше сыграли свою роль. Но впервые за долгое время Жули заснула почти без страха. Утром она позавтракала в общей столовой, а потом пошла прогуляться по пирамиде. В библиотеке на большом столе она нашла 2 книги, похожие на ее энциклопедию. Она посмотрела на первый и второй тома, принесла из своего рюкзака 3-й и положила его рядом с остальными. Теперь все 3 тома, наконец, были вместе. Странно было думать о том, что все их приключения случились по воле человека, который всего лишь написал 3 книги, так повлиявшие на тех, кто пережил его. К ней подошел Артур Рамирес. «Я был уверен, что найду вас здесь». «Почему он написал 3 книги? Почему не объединил их в одну?» – спросила Жули. Артур сел. «Каждая из книг посвящена встрече с цивилизацией или с другим образом мышления. Они представляют собой 3 шага к пониманию другого. Первая книга – первый этап. Открытие существования другого и первый контакт. Вторая книга – второй этап. Если конфронтация не закончилась ни победой, ни поражением, ни для одной из сторон, наступило время сотрудничества с другим». Он положил 3 тома один на другой. «Контакт, конфронтация, сотрудничество. Трилогия завершена. Встреча с другим состоялась. 1+1=3. Жули открыла второй том. «Вы говорили, что сконструировали машину для переговоров с муравьями. Это правда?» Артур кивнул. «А вы можете мне ее показать?» Артур, поколебавшись, согласился. Жули позвала своих друзей. Старик повел их в комнату, где приглушенный свет озарял аквариумы, заполненные цветами, растениями или грибами. Рядом находился прибор, в котором Жюли узнала машину Пьер де Розет, поскольку такой она была описана в энциклопедии. Артур включил тихо заурчавший компьютер. «Это компьютер с демократической архитектурой, о котором говорится в энциклопедии?» – спросила Франсина. Артур кивнул, довольный тем, что имеет дело со знатоком. Жюли узнала спектрометр массы и хроматограф. Вместо того, чтобы подключать их последовательно, как делала Жюли, Артур подключил их параллельно. Таким образом, анализ и синтез молекул происходил одновременно. Теперь Жюли поняла, почему их машина не действовала. Артур отрегулировал ручки на трубках. Окончив приготовление, он осторожно взял одного муравья и положил его в прозрачную стеклянную коробочку, снабженную пластиковой вилкой. Насекомое инстинктивно положило свои усики на усики искусственные. Артур отчетливо проговорил в микрофон. «Желателен диалог между человеком и муравьем!» Он повторил фразу несколько раз, подкручивая какие-то колесики. Из колб запахами начали поступать газы, служащие феромонами-передатчиками. Они смешались, прежде чем достигли искусственных усиков. В колонках послышалось потрескивание, и синтетический голос компьютера соизволил, наконец, ответить на звуковом языке. «Согласие на диалог дано!» «Здравствуй, муравей 6142. У меня здесь люди моего племени, которые хотят послушать, как ты говоришь». Артур подкорректировал наладку, чтобы улучшить качество приема. «Какие люди?» – спросил муравей 6142. «Друзья, которые не знают, что мы можем вести диалог». «Какие друзья?» «Гости». «Какие гости?» Артур начал терять терпение. Он признался, что в основном разговаривать с насекомыми очень трудно. И проблемы были не технические, нет. Теперь обе стороны могли высказаться. Труднее было понять друг друга. «Даже если вам удастся разговаривать с животным, это еще не значит, что вы понимаете, о чем он говорит. У муравьев другое восприятие мира. Все нужно определять заново, даже самые простые понятия. Только для того, чтобы муравей понял слово «стол», ему надо объяснять, что это плоская подставка из дерева с четырьмя ножками, служащая для приема пищи. Мы, люди, используем в речи массу недомолвок, и только разговаривая с представителем другого разума, замечаем, что разучились говорить ясно». Артур подчеркнул, что 6142 далеко не самый глупый муравей. Некоторые только и выделяют на помощь, как только он сажает их в переговорную коробочку. «Все зависит еще и от индивидуальности». Старик с ностальгией вспомнил 103-го, чрезвычайно одаренного муравья, которого он знал когда-то. Тот не только активно поддерживал диалог, ему удавалось ухватить смысл некоторых чисто человеческих абстрактных понятий. 103-й был муравьином Марко Поло. У этого разведчика был необыкновенно открытый ум. Любопытство его было ненасытно. У него почти не было предубеждений относительно людей, сказал Джонатан Уэллс. «Знаете, как он нас называл?» вздохнул Артур. «Пальцы! Муравьи нас целиком не видят. Все, что они замечают, это пальцы, тянущиеся, чтобы раздавить их». «Что они о нас, наверное, думают?» — заметил Давид. «Вот как раз что было хорошо в 103-м. Он искренне хотел разобраться в том, монстры мы или симпатичные животные. Я ему смастерил крохотный телевизор, чтобы он увидел людей всего мира, занятых своими обычными делами». Жюли представила, какой шок наверняка испытал муравей. Как если бы ей вдруг показали жизнь муравьев изнутри и с разных точек зрения. Войны, торговля, промышленность, легенды. Летиция Уэллс пошла за портретом этого необыкновенного муравья. Друзья третьего тома сначала удивились тому, что изображение одного муравья может отличаться от другого, но когда рассмотрели снимок, заметили несколько особенностей в лице 103-го. Артур сел. «Красивый профиль, а? У 103-го было слишком много энергии, слишком много фантазии, слишком четкое осознание своей планетарной роли, чтобы сидеть в запертом аквариуме и слушать наши шутки, смотреть романтические голливудские фильмы и выставки картин из Лувра. Он сбежал». «После всего, что мы для него сделали, мы-то думали, что он стал нам настоящим другом, а он нас бросил», — сказала Летиция. «Это верно. После ухода 103-го мы почувствовали себя сиротами. Затем принялись размышлять», — продолжил Артур. Муравьи – существа дикие. Приручить мы их никогда не сможем. Все жители нашей планеты свободны и равноправны. Никакой причины удерживать 103-го в заточении у нас не было. А где он теперь, этот особенный муравей? Где-то на просторах природы. Перед бегством он нам оставил письмо. Артур взял скорлупу муравьиного яйца и положил перед искусственными усиками. Компьютер перевел пахучее письмо, как будто оно было живое и разговаривало с людьми. Дорогие пальцы, я здесь совершенно не нужен. Я ухожу в лес, чтобы рассказать моим друзьям о том, что вы существуете, и что вы не являетесь ни монстрами, ни богами. Для меня вы другие, параллельный мир. Наши цивилизации должны сотрудничать, и я сделаю все, чтобы убедить своих соплеменников войти с вами в контакт. Постарайтесь сделать то же самое и со своей стороны. Подпись 103. «Как же он хорошо говорит на человеческом языке», — удивилась Жули. «Компьютер подправляет обороты речи, но при переводе что-то теряется», — признала Летиция. «Пока 103-й был здесь, он долго не мог вникнуть в принципы нашего разговорного языка. Потом все понял, кроме, как он сам сказал, трех вещей». «Каких?» «Юмор, искусство, любовь». Сиреневые глаза Летиции остановились на лице корейца. «Эти понятия очень трудны для восприятия нечеловека. В последнее время мы все собирали для 103-го анекдоты, но наш юмор слишком человеческий. Мы узнали о том, что есть и типично мирмикийский юмор. Например, история про майских жуков, которые переплетаются лапками в сети паука. Или про бабочек, взлетающих с еще влажными и нерасправленными крылышками и разбивающихся о землю». «Да, это большая проблема», — признал Артур. «Заставить муравья рассмеяться». Они вернулись к переговорной машине и к продолжавшим суетиться подопытным муравьям. «С тех пор, как 103-й убежал, пытаемся разговаривать с теми, кто остался», — сказал Артур и спросил муравья в стеклянной коробочке. «Ты знаешь, что такое юмор?» «Какой юмор?» — выделил муравей. 193. Великий поход. «Юмор — это должно быть что-нибудь необыкновенное». В жаре бивуака принцесса 103 рассказывает друзьям о еще одной особенности мира гигантов, которых они скоро увидят. Чтобы не получить тепловой удар, муравьи массой повисли на ветке. Вокруг самки, внимая ее откровением, собралась живым клубком целая толпа участников Великого Похода. Пальцев, когда они слышат историю про эскимоса на льду или про муху с отрезанными крылышками, под влиянием юмора сотрясают судороги. Несколько присутствующих мух воздерживаются от комментариев. Принцесса 103 по запаху, идущему от аудитории, понимает, что юмор никого особенно не интересует, и чтобы удержать всеобщее внимание, меняет тему. Она говорит о том, что у пальца нет жесткого панциря для защиты организма, и он, следовательно, гораздо уязвимее муравьиного. Муравей может взять вес в 60 раз превышающий его собственный, а палец еле-еле поднимает груз, равный тяжести его тела. Кроме того, муравей может безболезненно спрыгнуть с высоты, в 200 раз больше его роста, а палец умрет, если спрыгнет с высоты в 2-3 раза больше его роста. Аудитория, вернее, абонитория, внимательно воспринимает феромональные рассказы принцессы. Все муравьи довольны тем обстоятельством, что, несмотря на свой внушительный рост, пальцы существа довольно хилые. Затем принцесса объясняет, как пальцы поддерживают вертикальное равновесие на задних лапах, а десятый делает заметки в заовеческом феромоне. Походка. Пальцы ходят на двух задних лапах, поэтому они видят друг друга над кустарником. Для этого пальцы слегка расставляют нижние конечности, колышут брюшком, перемещая центр тяжести вперед, и чтобы сохранить равновесие, помогают себе взмахами верхних конечностей. Хотя положение это очень неудобно, пальцы могут сохранять его долгий период времени. Когда они чувствуют, что теряют равновесие, то выбрасывают вперед лапу и восстанавливают его. Называется это ходить. Пятый устраивает небольшой показ. Теперь он может пройти 10 шагов подряд при помощи костылей из веточек. Вопросов много, но 103-я не задерживается на этой теме. Ей столько еще надо рассказать товарищам. Она говорит о том, что у пальцев есть властная иерархия, а десятый записывает трепещущим усиком. Пальцы не равны между собой. Некоторые из них распоряжаются жизнью и смертью других. Более важные пальцы могут приказать поколотить низшего пальца или заключить его в тюрьму. Тюрьма – это запертая комната, из которой нельзя выйти. Каждый палец имеет начальника, самого подчиненного другому начальнику, который подчиняется своему начальнику, и так до начальника нации, который командует всеми. Как назначаются начальники? Существуют касты, и начальники просто выбираются среди детей уже действующих начальников. Сказав это, 103-я вспоминает, что она не все поняла в мире пальцев. Надо поскорее вернуться в него, чтобы пополнить свои знания. Огромный бивуак шевелит усиками. Стены говорят с полом, двери беседуют с потолком. Принцесса 103-я пробирается среди тел к живому окошку. Она смотрит на горизонт, на восток. Поход уже нельзя остановить. Она слишком далеко зашла. Остается лишь добиться успеха или умереть. Пасущиеся внизу улитки не принимают участия в оживленной дискуссии. Они, набив полные рты, спокойно жуют клевер. Четвертая партия. Трефы. 194. Энциклопедия. Карты. Карточная колода с 52 картинками сама по себе познание, история. Прежде всего, четыре цвета обозначают четыре сферы изменения жизни. Четыре времени года, четыре настроения, четыре типа воздействия планеты. 1. Черви. Весна, нежность, Венера. 2. Бубны. Лето, путешествие, Меркурий. 3. Трефы. Осень, работа, Юпитер. 4. Пики. Зима, трудности, Марс. Цифры и фигуры выбраны не случайно. Каждая означает этап человеческой жизни. Поэтому банальная карточная колода, так же как и карты Таро, служит искусству предсказаний. Например, утверждают, что шестерка червей означает получение подарка, пятерка бубен – расставание с любимым человеком, трефовый король – приобретение известности, пиковый валет – предательство друга, червовый туз – отдых, трефовая дама – удачу, семерка червей – свадьбу. Все игры, включая самые простые с виду, заключают в себе античную мудрость. Эдмонд Уэллс, «Энциклопедия относительного и абсолютного знания», том 3. 195. Эмиссары богини. Жюли и друзья третьего тома столько увидели за день, что были слишком возбуждены, чтобы спать. В качестве успокоительного средства Поль открыл фляжку медовухи «Революционный урожай», которую захватил из лицея. Живунг предложил партию в алевсинскую игру. Каждый по очереди положил карту в длинный ряд. Карта, признаваемая порядком мира. «Карта, отвергаемая порядком мира», — объявлял Леопольд, очень серьезно воспринимавший свою роль временного бога. Друзья не могли понять правила, придуманные Леопольдом. Они напрасно изучали принятые и отвергнутые карты, но не видели ни ритма, ни последовательности, ни закономерности. Многие попытались изобразить пророков, но каждый раз Леопольд отвергал их интерпретацию божественного провидения. Жюли спросила себя, не действовал ли он, повинуясь случайности. Иногда Леопольд говорил «да», иногда «нет». Но принципа отбора она по-прежнему не понимала. «Помоги нам немного. У меня такое впечатление, что старшинство и масти не имеют никакого значения для твоего правила». «Именно так?» В конце концов, все сдались. Когда они потребовали объяснений, Леопольд улыбнулся. «Это было, кстати, довольно просто. Мое правило – чередование карт, чьи названия заканчиваются то гласной, то согласной». Его побили подушками. Они сыграли еще несколько партий. Жюли подумала, что от их революции муравьев остались лишь символы. Рисунок знамени с тремя муравьями, расположенными буквой Y, девиз 1 плюс 1 равно 3, элевсинская игра и медовуха. Хочешь изменить мир и оставляешь в памяти людей только несколько пустяков. Эдмонд Уэллс был прав. Революциям не хватает смирения. Девушка со светло-серыми глазами положила на стол червовую даму. «Карта отвергнута», — сказал Леопольд, казалось, огорченно. «Отказ карте иногда многозначительнее, чем ее одобрение», — произнесла Зоя и объявила себя пророком. Благодаря ошибке Жюли, Зоя поняла правила этой партии. Они перешли к медовухе. Им было хорошо играть вместе в эту странную игру. Они болтали обо всем, избегая лишь упоминания об отсутствии нарцисса. Круг был создан, и количество членов нельзя уже было изменить. Все чувствуют, что одного из друзей не хватает. Все ощущают увечность круга. В комнату вошел Артур. «Мне удалось вступить в переписку с американским университетом в Сан-Франциско». Они бросились в компьютерный зал. Франсина попросила старика найти память их сервера «Революция муравьев». Тот появился на маленьком экране. Франсина уселась перед клавиатурой и стала разговаривать с друзьями из Сан-Франциско. Как только они убедились в том, что перед ними именно Франсина, они охотно согласились еще немного потревожить свою базу данных. Через 5 минут компьютер пирамиды загрузил память «Революции муравьев». Благодаря чудесам последних технологий все возрождалось. Один за другим открывали они файлы. Центр вопросов был заморожен, Давид его реактивировал. А вот виртуальный мир InfraWorld продолжал жить и в гостевом компьютере. По-видимому, словно рак-отшельник, он хорошо себя чувствовал в любой приютившей его раковине. Жули, секунду назад сокрушавшаяся о том, что от революции остались только элевсинская игра и медовуха, восхитилась, видя, что она, словно пересохшая губка, оживает, снова попав в воду. То есть революция могла не иметь физического местоположения, но при этом могла воскреснуть в любой момент, неважно где и неважно с чьей помощью. Бессмертие благодаря информатике. Еще ни одна революция не достигала такого уровня. Они нашли модели нарцисса и архитектурные чертежи Леопольда, и даже рецепты поля. Живунг подключился к интернету и объявил всему миру, что революционеры-муравьи живы, прячутся в убежище. Движение продолжается. Чтобы не быть обнаруженными, они послали информацию в университет Сан-Франциско, который затем через спутник передал их послание. Глядя на мигающие огоньки, разносящие весть об их пробуждении, Жюли уже не понимала, как они проиграли в лицее Фонтенбло. Франсина заняла место Живунга и запустила свою программу. «Мне не терпится посмотреть, что произошло в InfraWorld». Она увидела, что ее виртуальный мир значительно эволюционировал. Его жители миновали настоящее время настоящего мира и жили теперь в 2130 году. Они открыли новые источники энергии на электромагнитной базе и новые способы лечения, основанные на применении волн. Странно, но развитие технологий пошло у них совершенно иными путями. Они копировали природу. То есть вертолетов не было, а были самолеты, двигающие крыльями и называемые орнилетами. У подводных лодок не было винтов, а были длинные подвижные, ритмично работающие хвосты. И так далее. Франсина наблюдала за параллельным миром, чувствуя, что что-то разладилось. Она пригляделась к городским воротам и подскочила. «Они убили посланцев!» Да, у ворот города качались на виселицах лазутчики. Политики, рекламщики и журналисты не остановили мстительные руки. Как будто обитатели InfraWorld хотели дать знак людям из высшего мира. То есть они поняли, что являются лишь компьютерной иллюзией. Может быть, даже догадались о моем существовании, произнесла потрясенная Франсина. Она пробежалась по своему InfraWorld, чтобы лучше понять, что же, собственно, происходит, и повсюду заметила надписи с просьбами к богам о том, что если они их прочтут, пусть дадут свободу виртуальным жителям. «Боги, оставьте нас в покое». Жители написали просьбу на крышах своих домов, выгравировали на памятниках, выкосили газонокосилками на лужайках. Значит, они осознали, кто они такие и где живут. Франсине хотелось познакомить их с игрой «Эволюция», чтобы они поняли, что такое мир под полным контролем бога-игрока. В качестве богини она дала им абсолютную свободу. Она не вмешивалась в их жизнь. Даже если бы у них появился кровавый тиран, она не стала бы читать им морали и приняла бы их выбор. Пусть неудачный, пусть самоубийственный. Разве не это доказательство уважения бога к своему свободному народу? Она беспокоила их лишь тестами стирального порошка и новых концепций, но они и этого не захотели терпеть. Неблагодарный народ. Франсина рыскала по городам. Повсюду были выставлены зверски изуродованные трупы посланцев, а граждане InfraWorld требовали освобождения от опеки Франсины. Она напряженно смотрела на экран, как вдруг он взорвался прямо перед ее лицом. Энциклопедия. Движение гностиков. Есть ли Бог над Богом? Первые христиане боролись с еретическим течением, которое проповедовало эту идею, с гностицизмом. Во втором веке нашей эры некий Марцион утверждал, что Бог, которому молятся люди, не высший Бог, что над ним есть еще один, превосходящий его по силе, перед которым наш Бог отчитывается. Гностики считали, что боги заключают в себе друг друга, как матрешки, что боги больших миров главенствуют над богами малых. Эту ветвь веры назвали битеизмом, уничтожил ее Ориген. Просто христиане и христиане-гностики долго поносили друг друга, выясняя, есть ли Бог над Богом. В конце концов, гностиков вырезали, а редкие оставшиеся в живых последователи течения практикуют свой культ в глубочайшей тайне. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 197. Переход через реку. Перед ними снова река. На этот раз у муравьев есть преимущество – их численность. Их столько, что, ухватив друг друга за лапки, они могут образовать плавучий мост, по которому проходят миллионы собратьев. Преодолевая живой мост, не утонула ни одна улитка – носильщица горячих углей. Добравшись до противоположного берега, муравьи большого похода опять устраивают привал, и 103-й рассказывает новые истории про пальцы. Седьмой в стороне зарисовывает сценку на листке, а десятый, в свою очередь, не упускает ни крохи информации для зоовеческого феромона. Безделье. У пальцев есть огромная проблема – безделье. Это единственная порода животных, задающая себе вопрос – а чем бы теперь я мог бы себя занять? Пятый продолжает скакать по лагерю на своих костылях-веточках. Солдат убежден в том, что, ходя на двух лапках, его тело привыкнет к этому странному положению и станет двуногим. И что если пятый тоже выпьет однажды осиного королевского молочка, он сможет передать такую способность своим детям. 24-й погружен в редактирование саги «Пальцы». Честно говоря, для отделки последних глав об этих больших и столь малоизученных животных 24-й ждет встречи с пальцами. 198. Нерешительность женщин. Франсина не успела заслонить лицо руками от осколков взорвавшегося монитора. Глаза защитили очки. Она отделалась лишь царапинами, но ее колотило от страха и гнева. Граждане Инфраворлд предприняли попытку уничтожить богиню-созидательницу. Богоубийство! Пока Люси перевязывала блондинку, Артур изучал начинку компьютера. «Невероятно! Они отправили электронное послание, которое должно было обмануть компьютер. Они изменили идентификацию машины. Электронная карта посчитала, что машина работает на 220 вольт, а она работает на 110. Перегрузка взорвала экран». «Значит, они нашли способ проникнуть в нашу информационную сеть?» — заметил Живунг с беспокойством. «Они сумели воздействовать на наш мир». «Нельзя просто так безнаказанно играть подмастерье в Бога», — заметил Леопольд. «Лучше вообще полностью отключить Инфраворлд. Они могут стать опасными для нас», — произнес Давид. Он сделал копию на дискету с большим объемом памяти и стер информацию с жесткого диска. «Они деактивированы». «Вот так, непокорный народ. Тебя свели к простейшему виду. Магнитная пластиковая дискета в твердом чехольчике». Все посмотрели на дискету так, как будто это была ядовитая змея. «Ну и что теперь делать с этим миром? Уничтожим его?» — спросила Зоя. «Нет, только не это!» — закричала Франсина, постепенно пришедшая в себя после шока. «Даже если они и настроены против нас, надо продолжать эксперимент». Она попросила у Артура другой компьютер. Сгодится и старый. Она тщательно проверила его и убедилась в том, что у него нет модема, и он не подключен ни к какому другому компьютеру. Она записала Инфраворлд на его жесткий диск и включила. Вскоре Инфраворлд зажил прежней жизнью, и его миллиардное население даже не заметило того, что какой-то период времени провело на простой дискете. Прежде чем жители успели возобновить нападение, Франсина погасила экран, убрала клавиатуру и даже мышь. Теперь Infraworld существовал в замкнутой системе и не мог контактировать ни со своими богами, ни с кем бы то ни было еще. Они хотели свободы, они ее получили. Мало не покажется. Они так независимы теперь, что, можно сказать, предоставлены сами себе, объявила Франсина, трогая ссадины. «Зачем ты их оставила в живых?» — спросила Жули. «Однажды интересно будет посмотреть, до чего там дойдет дело». После стольких волнений друзья отправились по своим ложам. Жули закуталась в новые простыни. Опять одна. Она была уверена в том, что Живунг придет к ней. Надо было продолжить с того момента, на котором они остановились. Только бы кореец пришел. Теперь, когда все происходило так быстро и столько опасностей подстерегало повсюду, она хотела познать любовь. Тихий стук в дверь. Жули вскочила, открыла. Это был Живунг. «Я так боялся, что больше не увижу тебя», — сказал он, заключая ее в объятия. Она оставалась неподвижной и молчаливой. Он обнял ее еще крепче. Жули отстранилась. «Что с тобой?» — растерянно спросил юноша. «Я думал, что...» Словно помимо своей воли Жули произнесла. «Волшебство возникает только раз, а потом...» Юноша хотел прижаться горячими губами к ее плечу. Она отпрянула. «Столько всего произошло с тех пор, как... волшебство рассеялось». Жунг совершенно не понимал поведения Жули. Она сама себя не понимала. «Но ты же сама тогда пришла?» — начал он. Потом ласково спросил. «Ты думаешь, волшебство вернется?» «Не знаю. Сейчас я хочу побыть одна. Оставь меня, прошу тебя». Она чмокнула его в щеку, оттолкнула и тихо закрыла дверь. Снова легла, пытаясь разобраться в самой себе. Почему она отвергла его в то время, как так сильно его желала? Жули ждала, когда кореец вернется. Было необходимо, чтобы он вернулся. Только бы он вернулся. Она бросится к двери, как только он постучит. Она больше не будет ставить условий. Она уступит ему, покорная как воск, прежде чем он успеет произнести хотя бы одно слово. В дверь постучали. Она вскочила. Но это был не Живунг, это был Давид. «Ты что это здесь делаешь?» Не отвечая, как будто не услышав вопроса, Давид сел на край кровати и зажег ночник. В руках его была маленькая коробочка. «Я пошел пройтись по лабораториям, смотрел по сторонам и нашел вот что». Он поставил коробочку на столик. Жули нервничала при мысли о том, что Давид сидит в ее ложе, когда в любой момент может вернуться Живунг. Но любопытство пересилило. «Что это?» «Ты хотела смастерить машину Пьер де Розет, позволяющую разговаривать с муравьями. Они ее сделали. Леопольд хотел построить дом в холме, они его построили. Поль хотел выращивать грибы, чтобы иметь возможность жить автономно. Они их вырастили в изобилии. Они изобрели компьютер с демократической архитектурой, одна мысль о котором приводила Франсину в неистовство. А проект Зои, помнишь?» «Искусственные усики для абсолютного контакта между людьми», — Жули навострила уши. В футляре лежали две маленькие розовые антенны, заканчивающиеся насадкой для носа. «Им и это удалось». «Ты говорил об этом с Артуром?» — спросила она. «В пирамиде все спят. Я не хотел никого тревожить. Я нашел две пары насадок и взял их, вот и все». Они смотрели на странные предметы, как на запретные сладости. В какой-то миг Жули хотела сказать: «Подождем до завтра и спросим Артура». Но все в ней кричало: «Давай, попробуй». «Ты помнишь? Эдмонд Уэллс говорит, что во время АК муравьи не только обмениваются информацией, они подключают один мозг непосредственно к другому. Через усики гормоны передаются от одного мозга к другому так, что они составляют единое целое, и тогда происходит полное, абсолютное, совершенное взаимопонимание». Их взгляды встретились. «Попробуем разок?» 199. Энциклопедия. Сопереживание. Эмпатия – способность чувствовать то, что чувствуют другие, способность понимать и разделять чужие радости и горе. Слово «патос» по-гречески означает «страдание». Даже растения испытывают сострадание. Если приложить электроды гальванометра, машины для измерения электрического сопротивления, коре дерева и, прислонившись к стволу, порезать себе ножом палец, показатели сопротивления изменятся. Дерево замечает разрушение клеток при нанесении человеку раны. Это значит, что если в лесу убивают человека, все деревья чувствуют это и сострадают. Но по мнению американского писателя Филиппа К. Дика, автора книги «Бегущий по лезвию», если робот способен замечать человеческие страдания и сопереживать им, он достоин того, чтобы его назвали человеком. И наоборот, если представитель рода людского не способен сочувствовать боли других, назвать человеком его уже нельзя. Можно даже ввести новую статью в Уголовный кодекс – лишение звания человека. Ее будут применять против истязателей, убийц и террористов, против всех тех, кто причиняет боль остальным, а сам ее не чувствует. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 200. Тяжесть ног. Максимилиан решил, что напал наконец на серьезный след. Отпечатки ног были отчетливыми. Юноша и девушка прошли здесь. О возрасте говорили следы, глубже отпечатавшиеся пальцами стопы, чем пятками. Так, перенося тяжесть тела вперед, ходят молодые. Пол комиссар определил по нескольким волоскам. Люди всюду теряют их, сами того не замечая. Волоски, длинные и черные, несомненно принадлежали Жюли Пинсон. Круглый отпечаток, конечно же, оставила палка Давида. Полицейские были убеждены, что нашли беглецов. Следы вели к ежевичным кустам, над которыми нависал холм. Максимилиан узнал это место. Здесь он сражался с осами. Но куда пропала пирамида? Он посмотрел на палец из песчаника, который, указывая на холм, казалось, отвечал на его вопрос. Мир полон знаков, помогающих нам всякий раз, когда у нас возникают проблемы. Но мозг Максимилиана еще не был готов принять подсказку. Максимилиан пытался понять, каким образом исчезла пирамида. Он достал записную книжку и сверился с наброском, который сделал самый первый раз. К нему подбежали остальные полицейские. «Комиссар, теперь-то что делать?» 201. Осознание настоящего. «Вперед!» Давид держал две пары носовых насадок. Они были похожи на розовые, маленькие, соединенные перемычкой рожки с двумя тонкими стебельками около 15 сантиметров длиной. Части, служащие непосредственно антеннами, состояли из 11 сегментов, испещренных микропорами и снабженных бороздками для смыкания с другой парой антенн. Давид схватил энциклопедию и стал искать место, посвященное АК. Он прочел. Если вставить насадки в ноздри, наше обоняние становится чувствительнее в 10 раз. Слизистая носовой полости испещрена маленькими венами, через которые наши впечатления передаются крови. Коммуникация идет непосредственно нос в нос. За носовой полостью расположены нейродатчики, передающие химическую информацию прямо в мозг. Жюли все еще недоверчиво осматривала насадки. «Все через обоняние?» «Конечно. Обоняние – наше главное чувство, первоначальное, животное. Оно очень развито у новорожденных, которые различают запах молока своей матери». Давид взял насадку. «На схеме в энциклопедии видно, что она состоит из электронной системы и насоса, который всасывает и спускает наши пахучие молекулы». Юноша нажал на кнопку с надписью «Он», ввел насадки в ноздри и жестом пригласил Жюли последовать его примеру. Сначала чувствовать в носу пластик было неприятно, к тому же насадка сильно давила на внутренние стенки носа. Потом они привыкли к ним, закрыли глаза и стали дышать. Жюли сразу же почувствовала запах, свой и Давида. К своему большому удивлению, она поняла передаваемую им информацию – страх, желание и волнение. Ощущение было одновременно чудесным и беспокоящим. Давид жестом велел Жюли дышать глубже, чтобы запахи поднимались к самому мозгу. Когда они научились это делать, он попросил девушку придвинуться. «Готово?» «Странно, мне кажется, что ты проникаешь в меня», — пробормотала Жюли. «Мы сейчас попробуем то, о чем люди всегда мечтали. Полное и откровенное общение», — успокоил ее Давид. Жюли отпрянула. «Так ты узнаешь мои самые сокровенные мысли?» «Ну и что? Ты что-то скрываешь?» «Как все. Голова, в конце концов, мое последнее убежище. Давид мягко положил руку ей на затылок и попросил закрыть глаза. Приблизил антенны своей насадки к ее. Антенны секунду искали друг друга, потом встретились и пощекотались, прежде чем соединиться. Жюли нервно хихикнула. Она представила себе, как она смешна с этой пластиковой насадкой, торчащей из ноздрей. Со стороны, наверное, она напоминала лангуста. Давид крепко сжал ее голову ладонями. Лбы их касались друг друга. Они закрыли глаза. «Слушаем наши ощущения», — сказал Давид тихо. Это было нелегко. Жюли боялась быть откровенной с Давидом. Ей легче было бы обнажить перед ним свое тело, чем свой мозг. «Вдыхай», — прошептал Давид. Она подчинилась и тотчас же захлебнулась ужасным запахом носа. Запахом носа Давида. Она хотела высвободиться, но удержалась. Следом за запахом носа шло что-то иное. Какая-то розовая дымка, манящая и благоухающая. Она открыла глаза. Напротив нее Давид с плотно зажмуренными веками мерно дышал. Жюли поспешила последовать его примеру. Совершенно естественно, два их дыхания нашли общий ритм. Затем девушка ощутила странное легкое покалывание в носу, словно туда попал лимонный сок. Она вновь захотела высвободиться, но кислоту лимона понемногу сменил тяжелый опиумный запах. Он стал видимым. Розовая дымка преобразилась в плотную материю, приближающуюся к ней как поток лавы, чтобы силой завладеть ее ноздрями. Ей пришла в голову неприятная мысль. В древности, перед тем как мумифицировать фараонов, египтяне выкачивали у них мозг при помощи трубочек, вводимых в нос. Сейчас у нее было обратное впечатление. Мозг вторгался в ее ноздри. Она глубоко вздохнула, и вдруг мысли Давида устремились в ее полушарие. Жюли была в изумлении. Мысли Давида со страшной скоростью кружились в ее собственной голове. В ее мозг из мозга соседа полились картины, звуки, музыка, запахи, проекты, воспоминания. Одна мысль, сияющая розовым, время от времени, вопреки сопротивлению юноши, мелькала испуганным кроликом, чтобы тотчас исчезнуть. Давид же видел темно-синее облако и дверь, открывающуюся в этом облаке. В нее вбежала маленькая девочка и поманила его. Он пошел за ней следом по бесконечным коридорам и переходам к огромной голове Жюли. Лицо Жюли открылось, словно дверь, и обнажило мозг в форме муравейника. Он увидел маленький туннель и вошел в него. Давид бродил в мозгу Жюли. Потом изображение исчезло, и раздался голос, но не снаружи, а изнутри его самого. «Ну, теперь ты здесь, так?» Жюли обращалась непосредственно к его разуму. Она показала ему, каким его воспринимала. И Давид был очень удивлен. Она увидела его страдающим и робким. Давид показал Жюли, какой он ее видел. Для него она была девушкой необыкновенной красоты и ума. Они все друг другу объяснили, все открыли, поняли свои истинные взаимные чувства. У Жюли появилось какое-то новое ощущение. Ее нейроны общались с нейронами Давида. Они поговорили, понравились друг другу и подружились. В розовой дымке снова возник маленький перепуганный кролик розового цвета. Задержался под взглядом Жюли, дрожа своей вздыбленной шерсткой, и на этот раз она поняла. Это была любовь Давида к ней. Это была любовь, которую он почувствовал с того мгновения, как увидел ее в первый день занятий в лицее. Она не стала меньше тогда, когда на уроке математики он подсказал ей решение задачи. Она придала Давиду храбрости, чтобы однажды спасти Жюли от Гонзага Дюперона и его шайки. Она подтолкнула Давида принять Жюли в их рок-группу. Жюли поняла Давида, который был отныне в ее сознании. 1+1=3. Их было трое. Давид, Жюли и их согласие. Ледяная волна прокатилась по их позвоночникам, когда контакт закончился. Они сняли носовые насадки, и Жюли прижалась к Давиду, чтобы согреться. Он ласково погладил ее лицо и волосы, и они заснули в своем большом треугольном убежище, нежно обняв друг друга. 202. Энциклопедия. Храм Соломона. Храм Соломона в Иерусалиме являл собой пример совершенных геометрических форм. Каждая из четырех его площадей была окружена каменной стеной. Они олицетворяли четыре мира, формирующих жизнь. Материальный мир – тело, эмоциональный мир – душа, разумный мир – интеллект, мистический мир – божественная искра, которая есть в каждом из нас. Внутри божественного мира три портика представляли собой творчество, обучение, действие. Постройка имела общую форму большого прямоугольника в 100 локтей длиной, в 50 локтей шириной и в 30 локтей высотой. Расположенный в ее середине храм насчитывал 30 локтей в длину и 10 локтей в ширину. В центре храма находился совершенный куб Святая Святых. В Святая Святых помещался алтарь из дерева акации. Сторона совершенного куба была длиной в 5 локтей. На плоскости его лежали 12 хлебов, представлявшие собой месяцы года. Семисвечник над ними символизировал 7 планет. Согласно древним рукописям, в частности трудам Филона Александрийского, храм Соломона был геометрической фигурой, формирующей силовое поле. Золотое сечение было мерой сакральной динамики. Дарохранительница впитывала космическую энергию. Храм задуман как место, соединяющее мостом два мира – видимый и невидимый. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 203. Молчи, любовь. Следы исчезли. Максимилиан исходил сверху вниз весь холм, не понимая, куда испарилась бетонная пирамида. Его наблюдательность обострилась до предела. Что-то не складывалось. Ему как будто не хватало какой-то детали, чтобы понять окружающий его пейзаж. Он пяткой постучал по земле. Под ботинком была подошва. Под подошвой трава. Под травой земля. Под землей корни, черви, камни, песок. Под песком бетонная перегородка. Под бетоном потолок ложи жули. Под потолком воздух. Под прослойкой воздуха хлопчатобумажная простыня. Под простыней сонное лицо. Под кожей лица вены, мышцы, кровь. Тук-тук. Жули рывком села на кровати. Артур просунул голову в проем двери. Он пришел ее разбудить, и присутствие Давида в постели девушки его ничуть не смутило. Он увидел насадки на ночном столике и понял, что ими пользовались. Спросил протиравших глаза молодых людей, хорошо ли насадки действовали. «Да», — ответила парочка хором. Артур рассмеялся. Жули и Давид смотрели на него с недоумением, пока старик объяснял им, что усики были лишь пробным образцом. Обитатели пирамиды не успели еще доработать конструкцию до конца. «Придется, к сожалению, ждать еще века, прежде чем люди смогут входить в абсолютный контакт». «Вы ошибаетесь. Приспособление закончено и прекрасно действует», — возразил Давид. «Неужели?» Старик с улыбкой разобрал антенны и показал пустые гнезда. «Неужели действует даже без батареек? Как же обонятельные насосы могли включиться?» Молодых людей словно окатило ледяным душем. Артур же искренне развеселился. «Вы вообразили, что приспособление функционирует. Только и всего, ребятки. Но это уже неплохо. Результат получился такой же, как если бы аппарат действовал. Когда вы во что-то искренне верите, даже во что-то воображаемое, это начинает существовать. Вы представили себе, что при помощи этой маленькой штуки люди тоже могут войти в АК. И провели уникальный эксперимент. Заметьте, многие религии построены именно на этом». Артур аккуратно уложил образцы в коробочку. «А действительно ли нужны такие насадки? Вообразите, что было бы, если бы стало возможным читать в умах других людей. Я думаю, это привело бы к катастрофе. Мы не готовы к этому». По выражениям лиц Жули и Давида, Артур понял, как глубоко они разочарованы. «Чертовы юнцы!» – пробормотал он уже на лестнице. А революционерам в постели казалось, что их обманули. Они так поверили в свой АК. «Я всегда знал, что это невозможно», — заявил Давид совершенно неискренне. «Я тоже», — подтвердила Жули. Они расхохотались. «Может быть, Артур и прав. Надо сильно поверить во что-то, и это начнет существовать. Давид стал закрыть дверь и вернулся в постель. Они подняли коленями простыню и устроили из нее навес. Под невесомым покровом простыни губы их начали искать и нашли друг друга. Соединив вчера антенны, сегодня они соединяли языки, кожу, прерывистое дыхание и пот. Жюли была приперта к стене. Она должна была впервые познать физическую любовь. Довольна виртуальности, наступил черед реального мира. Она позволяла Давиду ласкать себя, а все ее нейронные клетки спрашивали, что же происходит. Большинство нейронов выступало за полное непротивление. В конце концов, они хорошо знали Давида, и было понятно, что однажды Жюли так или иначе потеряет свою девственность. Незначительное меньшинство считало, что отказаться от невинности значит потерять одно из главных своих достояний. Но ласки Давида тем временем уже спровоцировали появление радужных волн ацетилхолина, естественного возбуждающего наркотика, заставивших замолчать кучку реакционеров. Наконец, как будто открылась последняя главная дверь. Жюли была одновременно словно и снаружи своего тела, и внутри его. Внутри было прерывающееся дыхание и кровь, стуком в висках, благодарившая за доставляемое наслаждение. Ее мозг пронизывали тысячи разрядов крошечных электрических молний. Флюиды смешивались. Жюли была счастлива от того, что жива, счастлива от того, что существовала, счастлива от того, что когда-то родилась и стала такой, какой была сейчас. Еще столько надо было узнать, со столькими людьми познакомиться. Мир был так огромен. Теперь она понимала, почему так страшилась любовного акта. Ей необходимо было сначала найти для него идеальные условия. Теперь она знала. Любовь – это тайная церемония, которая должна происходить в подземном помещении, желательно пирамидальной формы. При участии мужчины, желательно по имени Давид. 204. Все более прожаренные трупы. Принц 24 просит уточнить, что такое сексуальность пальцев, по-видимому от того, что пишет отрывок на эту тему. Сексуальность. Пальцы – самый сексуальный вид животных. В то время как остальные животные ограничивают сексуальную активность коротким периодом в году, называемым брачным, пальцы могут заниматься любовью постоянно. Они делают это в любое время, надеясь случайно попасть в благоприятный для оплодотворения момент, так как никакие внешние признаки не оповещают самца об овуляции самки. Палец-самец способен контролировать сексуальный акт и продлевать его во времени настолько, насколько он хочет, в то время как у большинства млекопитающих репродуктивный акт редко превосходит 2 минуты. Самка же пальца в пароксизме акта громко кричит, неизвестно почему. Принцесса 103 и принц 24, мерно покачиваясь на спине своей походной улитки, обсуждают мир пальцев, не обращая внимания ни на окружающий их пейзаж, ни на окулярные рожки своей улитки, иногда наблюдающие за ними. Под ними двумя колоннами, чтобы не скользить в пене, идет темная масса муравьев-пилигримов. Теперь, когда они останавливаются, их лагерь так огромен, что они не висят больше, словно плоды на ветвях, а покрывают собой целую сосну, и повсюду дымятся угли. 103-й чувствует за собой тяжелый, нескончаемый запах толпы, пришедший в движение благодаря ей. Феромоны ее рассказов иногда уже не достигают конца процессии, здесь и там другие насекомые повторяют их. Как и устный пересказ, обонятельное изложение не всегда идет легко. Информация иногда искажается. Принцесса сказала, что самки пальцев громко кричат во время совокупления. Когда дело касается пальцев, можно ничему не удивляться. Но некоторые насекомые попутно добавляют собственные комментарии. «Почему самки пальцев кричат?» Им отвечают. «Они отпугивают хищников, чтобы те не мешали совокуплению». Насекомые в хвосте марша получают самые измененные относительно оригиналы версии. Пальцы отпугивают хищников криком. Принцесса 103 уже никак не религиозна, но все большее количество участников похода начинают считать пальцев богами и думают, что участвуют в паломничестве. Принц 24 просит дать ему еще какой-нибудь информации. Например, как они объявляют тревогу. Тревога. Так как пальцы не знают языка запахов, феромоны тревоги у них отсутствуют. В случае опасности они подают либо звуковые сигналы, раздаются сирены, функционирующие при помощи воздушных насосов, либо сигналы зрительные, красный мигающий свет. В основном информация поступает через телевизионные антенны, оповещающие население об опасности. Они идут сквозь лес, окруженный всеобщим вниманием. Те, кто не участвует в процессии, испытывают все большую тревогу. Количество дичи, поглощаемое участниками Великого Похода, становится не просто все значительнее, эта дичь становится все более жареной. 205. Разбитое яйцо. Жюли тянула губы для нового поцелуя, а снаружи хорошо знакомый голос произнес: «Немедленно выходите! Вы окружены!» В пирамиде зазвенел сигнал тревоги. Все ринулись в контрольный зал. На мониторах мелькали силуэты полицейских, занимающих позицию на холме. Артур Рамирес вздохнул. «Снова проклятие кроманьонца!» В ложе Жюли сигнал подавался миганием красной лампы. «Все кончено», — пробормотал Давид. «Давай все равно продолжать», — сказала Жюли. «Это было так чудесно». Жемунг приоткрыл дверь, бросил на них удивленный взгляд и без лишних комментариев объявил: «Нас атакуют! Быстро, надо идти!» Джонатан и Летиция принесли чемодан с надписью «Наблюдение». Он был заполнен мхом, среди которого каждый на своем месте и под своим номером располагались летающие муравьи-роботы. 4 крошечных чуда микромеханики были направлены к вентиляционным отверстиям. Джонатан Уэллс, Летиция Уэллс, Джейсон Брейгель и Жак Мелье уселись перед мониторами и взяли в руки пульты управления. Словно подводные торпеды, 4 насекомых понеслись по трубам, в то время как телеманипуляторы следили за их траекторией по видеоперископам. Вскоре летучие разведчики передали самое близкое телеизображение. Обитатели пирамиды с тревогой следили за передвижениями полицейских вокруг их гнезда. Максимилиан отдавал отрывистые приказы по рации. Подъехал грузовик. Началась выгрузка землеройного оборудования. Подходили люди с отбойными молотками. Джонатан и Летиция поспешили достать другой чемодан с надписью «Боевые действия». И снова обитатели гнезда прильнули к мониторам. Артур не взял пульта, так как руки его дрожали, а управление полетом летающих муравьев требовало предельной точности. Отбойный молоток вошел в холм. Земля смягчила вибрацию, но все знали, что вот-вот он достигнет стен гнезда. Ловко пилотируемый боевой муравей сел на шею полицейского, орудующего молотком, и ввел под кожу снотворное. Человек рухнул на землю. Максимилиан прорычал приказ в рацию, и спустя несколько минут грузовичок подвез костюмы пчеловодов. Полицейские стали похожи на водолазов. Теперь они были недосягаемые для мирмекийских жал. Обитатели пирамиды никаким другим оружием, кроме летающих муравьев, не располагали. Они были отныне беззащитны и беспомощно смотрели друг на друга. «Мы пропали», — произнес Артур. Отлично защищенные полицейские без труда прошили слой земли. Сталь отбойных молотков коснулась бетона, как бормашина дантиста касается эмали зуба. В пирамиде все заходило ходуном. Сердца обитателей ее колотились все быстрее. Вдруг удары прекратились. Полицейские закладывали в образовавшиеся отверстия динамит. Максимилиан продумал все. Он взял в руки детонатор и быстро начал отсчет. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 206. Энциклопедия. 0. Хотя следы нуля находят и в китайских счетах 2 века нашей эры, он изображался точкой, и гораздо раньше у майя, он изображался спиралью, наш ноль родом из Индии. В 7 веке у индийцев его позаимствовали персы. Несколькими веками позже арабы переняли его у персов и дали ему уже известное имя. Но только в 13 веке понятие ноля появилось в Европе благодаря Леонардо Фибоначчи. Скорее всего, имеется в виду сокращенный вариант имени Филио ди Боначчи. То есть Леонардо Ливанского, который, вопреки своему прозвищу, был венецианским купцом. Фибоначчи пытался объяснить своим современникам пользу ноля, но церковь нашла, что ноль слишком меняет положение вещей. Инквизиторы сочли ноль дьявольской цифрой. Нельзя забывать, что ноль, усиливая значение некоторых цифр, сводил на нет те числа, которые на него умножались. Говорили, что ноль – великий аннигилятор, так как превращает в ноль все, что к нему приближается. А один была объявлена почетной цифрой, поскольку не изменяла ничего в числах, помноженных на нее. Ноль, умноженный на 5 – это ноль. Один, умноженное на 5 – это 5. Но в конце концов все как-то устроилось. Церковь слишком нуждалась в хороших счетоводах, чтобы не понять пусть и материалистический, но несомненный смысл использования нуля. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 207. Большое паломничество. Принцесса 103 уже узнает дорогу. Она скоро увидит человеческое гнездо, из которого убежала. Великое свидание близится. Принцесса просит свой отряд молодых разведчиков оповестить муравьев в конце процессии, что начало ее замедляет ход. Она знает, что колонна теперь такая длинная, что неожиданно остановиться нельзя. Информация об этом должна дойти до хвоста и быть переведенной на все языки всех иностранных городов, иначе немало муравьев-пилигримов будет затоптано теми, кто не успеет достаточно быстро затормозить. Принцесса смотрит на окружающую природу и удивляется. Гнезда больше нет. На его месте находится холм, и кругом царит ужасающий беспорядок. Воздух заполнен запахами бензина, страха, запахами пальцев. Последний раз она видела столько суеты и волнения тогда, когда, случайно забредя на кусок материи, прервала то, что пальцы называли пикником. 208. За овеческий феромон. Еда. Слюна 10. Еда. Пальцы – единственные животные, которые едят по определенному графику, в то время как повсюду в животном мире все едят. Первое – когда голодны. Второе – когда замечают поле зрения пищу. Третье – когда способны бежать достаточно быстро для того, чтобы поймать эту пищу. Пальцы, хотят они или нет, едят 3 раза в день. Система 3 ежедневных приемов еды, несомненно, позволяет пальцам разделять день на 2 части. Первая еда начинает утро. Вторая его заканчивает и начинает послеполуденное время. Третья заключает послеполуденное время и подготавливает отход ко сну. 209. Приветствие. Они тут. Пальцы тут. И судя по интенсивности воспринимаемого запаха, 103 думает, что их тут довольно-таки много. Молекула приветствия. Все участвующие в паломничестве насекомые выделяют представительные феромоны. В этих обонятельных знаках нет ничего агрессивного, ничего показного. Молекула приветствия всем присутствующим пальцам. Поскольку феромон пальцы очень похож на феромон боди, многие ошибаются. Гоните иррациональные чувства в дверь, они вернутся через окно. И как только произойдет что-то необычное, они завладеют вами. Молекула приветствия всем присутствующим здесь богам. Взбираясь на богов, муравьи выделяют самые горячие и самые общедоступные феромоны. Они наконец-то поняли, что отныне приближаясь к пальцам, к ним надо обращаться очень почтительно. «Молекула приветствия всем присутствующим богам!» выделяют они хором, карабкаясь на теплых животных с сильным запахом. 210. Энциклопедия. Утопия Шабате-Зеви. После тысяч подсчетов и эзотерических толкований Библии и Талмуда, великие каббалистические эрудиты Польши предсказали, что Мессия вернется точно в 1666 году. В ту пору настроение еврейского населения Восточной Европы было чрезвычайно подавленным. Несколькими годами ранее казацкий гетман Богдан Хмельницкий встал во главе крестьянской армии, решив покончить с господством крупных польских феодалов. Оказавшись не в состоянии взять приступом хорошо укрепленные замки, орда, охваченная жаждой убивать, выместила свое бессилие на еврейских местечках, якобы слишком преданных своим господам. Спустя несколько недель польские аристократы бросили против Хмельницкого карательные отряды, и жертвой их снова стали еврейские местечки. Погибшие исчислялись тысячами. «Это знак скорой битвы Армагеддона», — заявляли каббалисты. «Это предвестие прихода Мессии». Именно в этот момент Шабате Зеви, молодой человек с кроткими манерами и горящим взглядом, решил объявить себя Мессией. Он хорошо говорил, умел убеждать и заставлять мечтать. Говорили, что он мог творить чудеса. В пострадавших еврейских общинах Восточной Европы он быстро нашел горячих сторонников. Конечно, многие раввины объявили его узурпатором и фальшивым королем. Произошел раскол между поклонниками и противниками Шабате Зеви. Распадались целые семьи. Сотни человек решили бросить все, оставить дом и последовать за новым мессией, который призывал их строить новое утопическое общество в Святой Земле. Дело закончилось быстро. Однажды вечером шпионы султана выкрали Шабате Зеви. Он избегнул смерти, приняв ислам. Некоторые самые верные его ученики даже в этом последовали его примеру. Остальные предпочли о нем забыть. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 211. Армия домовых. Крик. Полицейский грянулся на землю при виде черного, копошащегося болота, которое шло на них и, очевидно, хотело утопить их в себе. Полицейских было 20 человек. Трое умерли от сердечного приступа на месте. Остальные, недолго думая, бросились бежать. Ползая по трем покоящимся телам пальцев, муравьи вежливо выделяют молекулы приветствия и не понимают, почему те не отвечают. А ведь принцесса 103 говорила, что некоторые пальцы говорят на языке запахов. «Да что же это такое?» — воскликнула Жюли, глядя на монитор. Принцесса 103 видит, как муравьи карабкаются на пальцев со словами приветствий, и вдруг понимает, что она, породившая это движение, теперь теряет над ним контроль. Она просит всех успокоиться. Она знает, что пальцы могут испугаться, увидев насекомых в таком количестве. Они ведь на самом-то деле очень робкие. 12 молодых разведчиков мчатся вдоль всей колонны, убеждая участников оставаться на некотором расстоянии от пальцев. Передние муравьи забираются на тела трех лежащих теплыми неподвижными горами пальцев. Другие оплакивают участь тысяч паломников, вскарабкавшихся на богов и унесенных ими в неистовом беге. Принцесса 103 советует всем сохранять хладнокровие. Она останавливает свои войска и запрещает есть пальцев и даже их кусать. Она призывает каждого удержаться от безумств в такой непростой момент. Установив некоторый порядок, она, пытаясь скрыть свое смятение, исследует холм. 24-й и 12 молодых разведчиков чувствуют что-то неладное. События шли так стремительно, а теперь воцарилось спокойствие. Слишком полное спокойствие. Улитки высовывают головы из раковин. Принцесса 103 бродит среди папоротников и отыскивает на поверхности земли вентиляционный выход, через который она убежала из гнезда пальцев. Она взбирается на утес и обращается к толпе. Она говорит о том, что этот холм – одно из гнезд пальцев, и его обитатели, что встречаются редко, умеют говорить на языке запахов. Это удача, которой необходимо воспользоваться. Она спустится вниз одна для переговоров и поднимется, чтобы дать отчет о результатах встречи. На время своего отсутствия она оставляет участников марша на попечение 24-го и 12 молодых разведчиков. Пока управляемые летающие муравьи передавали в пирамиду изображение черного ковра, укрывшего холм, в одной из решеток вентиляции послышалось какое-то шуршание. Артур отправился посмотреть и заметил крупного муравья с крылышками. Он скреб по решетке, сжимаемой в мандибулах веточкой для того, чтобы шум был громче. Он просил, чтобы его впустили. На его лбу была видна желтая отметина. Лицо старика просияло. «103-й! 103-й вернулся. «Здравствуй, 103-й», — сказал Артур растроганно. «Так ты сдержал свое обещание. Ты вернулся». Рыжий муравей, который, конечно, не мог понять звуковых слов, на всякий случай склонил усики, пытаясь воспринять запахи рта Артура. «Да у тебя теперь есть крылья!» — восхитился старик. «О, нам с тобой точно будет о чем поговорить!» Он аккуратно взял пальцами 103-ю и понес его к машине Пьер де Розет. Все обитатели пирамиды собрались вокруг машины, где 103-й устроился поудобнее и, как раньше, приложил усики к антеннам стеклянной коробочки. «Здравствуй, 103-й!» Машина затрещала, и, наконец, синтетический голос произнес: «Приветствую тебя, Артур!» Артур посмотрел на присутствующих возбужденным взглядом и попросил их вернуться к экранам. Он хотел поговорить с другом один на один. Все поняли, что старик взбудоражен встречей, и отошли. Чтобы никто больше не слышал муравья, Артур надел наушники, и они стали рассказывать друг другу то, что хотели рассказать. 212. Энциклопедия. Наши непохожие союзники. История знает множество примеров военного сотрудничества людей и животных, при том, что первые ни разу не дали себе труда спросить мнение вторых. Во время Второй мировой войны советские военные натаскивали противотанковых собак. Неся на себе мину, собака должна была проскользнуть под танк и взорвать его. Система работала не безупречно, так как собаки часто слишком рано возвращались к хозяевам. В 1943 году доктор Луис Файзер придумал бросать в атаку на японские корабли летучих мышей, экипированных миниатюрными зажигательными бомбами. Это должно было стать союзническим ответом япошкам камикадзе, но после Хиросимы это оружие устарело. В 1944 году британцы создали проект использования кошек для пилотирования маленьких, начиненных взрывчаткой самолетиков. Они надеялись, что кошки, не любящие воду, сделают все для того, чтобы направить машину на авианосец. Ничего не вышло. Во время Вьетнамской войны американцы попытались использовать голубей и ястребов для метания бомб на Вьетконг. Снова неудача. Когда люди не пробуют использовать животных как солдат, они пытаются сделать из них шпионов. Так, в период Холодной войны в ЦРУ проводились эксперименты с гормоном самки таракана, переполоном Б, который наносился на объект слежки. Эта субстанция настолько возбуждает таракана-самца, что он чувствует и находит ее на расстоянии многих километров. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 3. 213. Итог. Никто никогда так и не узнал, что сказали друг другу в тот день Артур и 103-е. Принцесса, конечно, объяснила старику, почему сбежала из лаборатории. Артур, несомненно, попросил ее остаться со своими войсками для защиты пирамиды от следующей атаки пальцев. И, несомненно, 103-я задала вопрос о том, на каком этапе находится проект сотрудничества между двумя мирами. 214. Разговор апостолов. Наверху, на вершине холма, 12 молодых разведчиков организовали 12 бивуаков с костром из углей в центре. Всю ночь каждый в своем лагере рассказывает о том, что, по его мнению, происходит в человеческом гнезде. Все считают, что принцесса соединилась с настоящими, умеющими разговаривать богами. Не то, что эти три горы мяса, не способные к диалогу и обрушившиеся на землю, как только к ним обратились. Принцесса 103-я просит, чтобы был заключен бессрочный пакт между пальцами и муравьями, объявляет принц 24-й, чтобы всех успокоить. Ну, к этому часу наверняка уже обо всем договорились. Утром 5-й, встав на свои костылики, первый услышал шум. Лопасти рассекают воздух над лагерем. 5-й тут же понимает, что огромные далекие шершни несут опасность. Но они летят слишком высоко и недосягаемы для выстрелов кислотой. Залпы артиллеристов стреляют максимум на 20 сантиметров. А шершни находятся от мирмитистских усиков на расстоянии гораздо большем, чем это. На мониторах пирамиды угроза предстала еще более очевидной. на атаки крошечных летающих муравьев-роботов, силы правопорядка отвечали огромными вертолетами. Этот тип вертолетов обычно используют для распыления удобрений. Было слишком поздно, чтобы 103-я могла дать сигнал тревоги своим войскам. Желтоватый дождь кристаллов кислоты уже падал на ее товарищей. Прикосновение ядовитых кристаллов вызывало нестерпимую боль. Расплавляются панцири, трава, деревья. Вертолеты сбрасывали чрезвычайно концентрированную смесь пестицидов. Люди в гнезде взбешены. Миллионы муравьев пришли заключить с людьми мирный пакт и теперь умирали, не имея ни малейших средств защиты. «Этого нельзя так оставлять!» – прорычал Артур. Выходит, что все их усилия привели к этой бойне. Принцесса 103 наблюдала за происходящим по маленькому монитору и ничего не понимала. «Они сошли с ума», — пробормотала Жули. «Нет, они просто испугались, только и всего», — ответил Леопольд. Джонатан Уэллс сжал кулаки. «Почему, чтобы помешать людям узнать что-то новое и необычное, всегда собираются несметные силы? Почему для того, чтобы познакомиться с окружающими тебя существами, обязательно надо их разрезать на кусочки и положить под стекло микроскопа?» В эту минуту, смотря на желтоватую жидкость, уничтожающую все живое, Артур чувствовал стыд, что он тоже принадлежит к роду человеческому. Он принял решение и произнес, пытаясь говорить твердо. «Довольно. Игра закончена. Мы сдадимся и этим остановим кровопролитие». Они все вместе прошли туннель, вышли из пирамиды и сдались силам правопорядка. Сомнений не было ни у кого. Выбора не было. Они лелеяли одну надежду. Капитулируя, они прекратят смертельный танец сеющих отраву вертолетов.